Урок 201 на странице Куф Пей Далет. Мы начинаем новый маамар, маамар Пикуды Орайта, Пикуда Кадмаа. Пятая строчка самого текста Зогара. Я вижу первое слово, третья буква стоит П, а должно быть Мем. Исправить надо. Маамар, да? Маамар называется Пикуды Орайта. Заповеди Торы. Заповедь первая. И вот смотри внимательно, начиная с этого момента, мы будем проходить те заповеди и в том порядке, в котором их представляет Зогар нам через Раби Шимона Бар-Йохая. Духовные, как сказать, самые общие заповеди, которые основополагающие для, собственно говоря, для всех заповедей Торы. И в том порядке, в котором он это нам, их нам представляет. От Куф Пей Тет. Брешит Барай Локим. Точка. Ада и Пикуда Кадмаа Декула. В икре Пикуда да Ираташем. В икре решит Дихтив решит Хохма Ираташем. Точка. Ираташем решит Дат. Точка. Вегин де мила да решит икре. Видай гитара леала го мегемнута. Вальпикуда да иткаем коль альма. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф Пей Тет. Брешит барай локим. Раби Шимон рассматривает этот стих, начало Торы, первые три слова Торы. Брешит барай Элоким. Вначале сотворил Элоким, или Элоким сотворил словом решит. Силой слова решит. Начало. Зоги гамитсва решона лекула. Комитсва зо никрет Йераташем, а никрет решит. Зогия митсва решена лекула. Это первая из всех заповедей. То есть, другими словами, самая первая заповедь. Комитсва зо, и эта заповедь называется Йераташем, страх Ашема. Запомни это на святом языке. Ираташем. Аникрет решит, которая называется решит. Начало. Получается, брешит, барай, локим. Чем сотворил Элоким? Решитом. То есть, решит, б. Первая буква б от слова бет. А слово «брешит» означает «в». Предлог «в» или «с». То есть «с» «решитом» или как бы творительным творительный падеж. Чем он создал? Он «решитом». А «решит» он говорит нам «это страх Ашема». То есть страхом Ашема он сотворил небеса и земли и так далее. Шекатув решит хохма, левая колонка, Йераташем, ибо написано решит хохма, начало хохмы, начало мудрости, Йераташем, страхашем. Йераташем решидат мишумше давар зе ира некрет, некра решит. И другой стих. Страх Творца, страх Ашема, начало знания. Мишумше давар зе, ибо так как эта вещь, дословно, это слово, это вещь, давар это и слово, и вещь. Так как это вещь, это слово, можно сказать, или вещь, страх называется решит. Начало. Везеву шар легиканес аймуна. И это врата для входа к вере. Валь митцва зо миткаем коле улам. И на этой заповеди держится весь мир. Пируш, пояснение. Гукшало, гукшало, кикан хошева микра. Это ира, шигирешит эля хохма. Векан шигирешит эля дат. У него вызвало затруднение. Ибо здесь, в одном стихе, считает стих страх, что это решит эля хохма, что это начало хохме, то есть начало хохмы, скажем. В Кана здесь, в другом стихе, считает стих, что это начало знания к знаниям, начало знания. Веомер. Мипнейшага ира, ира, ищит, лихоль сфера у сфера, шиев шарны гасик, шум сфера взулат, алейдей гасагат, ира тхила. И он говорит, мипне это из-за того, что страх это начало, слушай внимательно, что он говорит, это начало каждой сферы, что невозможно, ибо невозможно постигнуть, ибо совершенно невозможно постигнуть сферу без постижения сначала страха. Понятно, что никакую сферу, вот разговор идет про сферу. Все наше постижение – это постижение силы сферот, их сияния. И вот никакую, абсолютно никакую сферу нельзя постичь без страха Ашема. Это очень-очень тонкая вещь. Ибо я встречал занимающихся каббалой, которые прекрасно знали и Тору, и Талмуд, и Зогар. Но я не ощущал у них, не нашел у них страха Ашем. И тогда не выстоит их Тора, ни их Каббала, ни их Зогар, ничего не выстоит. Ибо без страха Творца ничего не получится. И наоборот, если есть страх Творца, то какие знания, то все знания неважны, ибо это настоящее основание, фундамент, прочный фундамент для духовного возвышения, для связи с Ашем. Ах, если бы ты это все принял чистосердечно и стал работать именно над этим. Ибо это даст тебе все постижения каждой сферы. А без этого ничего не даст. Оно все будет, как изучение будет, как, не дай Бог, как солома. Понятно, это не будет пища, а будет как солом для человека. Следующий абзац. Возвешел мэр. Тарале алале ала го мегамнута. Здесь ошибка, я вижу. Десятой строчки. Последнее слово, вторая буква не хет, а гей. Двоеточие. То есть, это Зохар говорит Таара, что это, то есть, страх Ашема, страх Творца, это врата для входа к вере. Понятно? Через. Никак нельзя прийти к вере без, таким образом, без страха Творца. Понятно, что это невозможно. Это не просто надо понять, это должно быть стать твоей базой, твоим основанием, фундаментом твоим. Видишь, да? Врата – это страх Творца, это врата к вере. Не какая-то задрипанная вера, когда он говорит, веришь в Иисуса Христа? Да, я верю, все, и вот, ну и все, и тогда тебе все будет прощено. Все, детский лепет, примитивность. Страх Творца необходимо в себе выращивать. И тогда это даст, это будет... врата, послужит вратами к строительству веры. Веру надо построить, поставив фундаментом этого здания страх Ерат Ашем, страх Творца. Киев Шарла Сигему нашли Масулат Митох Ираташе. Ират и Барах. Ирато и Барах правильный. У кафи Шиур Аира. Как Шиур Ашрата Емуна. Ибо невозможно Легасик ему нашли мат достичь, постичь полную веру без того, чтобы дословно без изнутри страха Творца. То есть иначе, чем исходя из страха Творца, страха благословенного. И в соответствии с мерой страха Ира, такой будет и мера веры, которая будет покоиться на человеке. Валькен, вальпикуда да иткаем коль альма, и поэтому на этой заповеди держится, стоит весь мир. Кейна улам иткаем эла аль тура умитсвот. Моше готов им ло барати. По-моему, здесь должна быть в 15 строчке третья буква не ют, а алеф. Ибо слово бара всегда используется, собственно говоря, в иврите с буквой алеф. Им ло барати йомам валайла хокот шамайм варец лор самти. Как написано, как сказано, есть стих такой есть. Если бы я не создал дни и ночь, законы неба и земли я бы не поставил дословно, я бы не установил. Выкиван шаир аги решит вешаар лехоль митцва лехиота шаар леймуна. Немца шааля ира миткаем кола улам. Везешо мэра кату брешит барай локим это шамай вэц. Следующая страница правая колонка гарец. Возвращаемся в нашу исходную страницу. А так как страх, он это начало и врата для каждой заповеди, так как он страх представляет собой врата к вере, то получается, что на страхе держится, стоит весь мир. И это что говорит стих «Брешит бара Элоким» «Решитом», то есть страхом, сотворил Элоким небеса и землю. Следующая страница. Куф, пей, гей, правая колонка, гасулам. Ши има ера, а не крет реши. Ши коль митсвот клулот ба, барай луким это шамай в это арец. Что страхом им гаира, то есть с страхом, то есть страхом мы можем перевести просто, который называется решит, что все заповеди включаются в него. На иврите это женского рода, гаира. Барай луким это шамаем сотворил Элоким небеса и землю. Вилулей гаира лога я буре Элоким клу. Смотри, что говорит. И если бы не страх, то Творец гаира лога я буре Элоким клу. То Творец Элоким, если бы не страх, то Элоким не сотворил бы ничего. Следующий стих. Поднимаемся в текст самого Зогара от Куф Цади. Ира итпаш итпареш. Литлат ситрин. Трин минайгу ледбогу икара. Кидака Яуд, Вхади кара де ира. Двоеточие. Ид барнаш деха де дахиль бмикут шабри губагин. Де яхон бноги вело гимутон. О дахиль мионша де гуфы о де мемоне. Вальда Дахиле тадир, точка. Иштахах. Ир ады игу дахиль лекут шабригу. Ло шавы ле икара. Ле икара. Точка. Вы ид барна аж де дахиль мин. А калкут шабригу бегин де дахиль. Ми онша де агу альма. Ве онша де гейгином. Точка. Трин. Эйлин. Лав икара де ира инон. Ве шарша дила. Делай. Опускаемся в Асулам, правая колонка. Ссылка буквы Куф Цади. Ира итпареш литлат выкумер. А ира митпарешет лешалош бхинот. Штайм меген эйн баген шореш карауй. Ваахад ги шореш гаира. То, что мы сейчас изучаем, также мы изучали в Шлаве Асулам. Но Шлаве Асулам это взял из Зогара, а здесь мы берем и занимаемся самим источником. Понятно, Шлаве Асулам не источник. Но для начинающего он кажется как источник, но источник, вообще источник духовного это Зогар и Ари. Все, больше нет ничего. Есть другие попытки, есть другие одеяния на духовное. Тору, саму Тору, весь Танах мы не считаем, потому что мы ничего не понимаем из него. Всегда помни, что я говорю. Что никогда не надо себя умилять и думать, что полагать, что ты что-то можешь понять из Торы. Мы можем слова немножко так, что-то там перевести что-то, но без Зохара, без Ари не абсолютно закрытая книга. Поэтому для нас это не является источником, как бы рабочим источником. Конечно, и Тора – это самый главный источник. Источник всего. Это что Моше получил от самого Ашем. Но рабочий источник, то есть почему мы можем учиться, по которому мы можем учиться, это Зогар и Ари. Ну, а для начинающих там у нас есть и другие наши предметы, которые, опять же, опираются, берут свое начало в Зогаре и Варе. Страх, он подразделяется, можно еще сказать, объясняется, подразделяется на три аспекта. Два из них, нет в них корня, как полагается. То есть это не лежит, нет в них истинного, нет в них действительного корня страха, настоящего страха, созидательного страха. Ваха, Адхи, Шоры, Шаира. И один, он... корень страха. Ешадам шиереми акадош паргу бишвильши ихью бана вело ямуту. О, ереми, мионеш гуфо, мионеш киспо. Валькен гу ерео то тамид. Есть человек, который боится святого благословен он, потому что для того, чтобы жили его сыновья, этого человека, и не умерли бы. Или же боится наказания телесного, или наказания материального, то есть деньгами дословно, своего кошелька, своих денег дословно. Валькен, и поэтому он... боится его всегда. Боится святого благословенного всегда. Вы немца шаира шаира миакадош баруху. Лосам ота лешореш. И то элата смо ги ашореш. Ваира ги тольда мимен. Немца, и получается, что страх, что это страх святого благословен он не поставил его в корень, то есть не поставил его корнем, не поставил его основанием, фундаментом в своей душе. Ибо то этот смог и ошорыш, ибо на самом деле, тоэл этот смог, польза ради себя, это для него, а это его корень. А страх, он производный от него. Понимаешь, только ради себя, это вот это его корень. Как бы там дети... не померли, как бы там деньги у него от него не забрали. Вы ешь Адам, а Ира Мимену, Акадош Баруху. Мишумша Ира Мионеша Уламагу, Мионеша Легегину. Есть человек, который боится святого благословен он, так как он боится наказания наказание этого мира, то есть в этом мире какие наказания, и наказание гегенома, и наказание ада, чтобы он не попал, чтобы он не получил наказание ада. То есть последнее это наказание в будущем мире, будущего мира. Он боится наказания этого мира и будущего мира. Что именно и Ерота Эйлу, Здесь тоже я вижу ошибку 15 строчки. Вот это слово, которое здесь вот пятое слово. Гаэйли стоит. А надо было сказать гаэйле. То есть вместо ю должно быть гей. Дайну гаира мионеш олама зева ир а мионеш олама ба эйнан икар гаира вышораша. И два этих вида страха, то есть страх наказания этого мира и страх наказания будущего мира, они не суть страха и его корня. Поднимаемся в текст Зогара от Куф Цади Алеф. Ира, ну, здесь он так Зогар пишет, не знаю, Зогар или и так графически так, что вот это слово Ира он поставил еще между ними, между предпоследней буквой и последней буквой еще два апострофа, как будто бы это представил это как... Ну, так он представил это слово таким образом. Не могу объяснить, почему здесь не просто так, не просто так, но бывает, я видел уже многократно, что это так представляется. Ир ад иги икара лемехадель барнаш лемары бегинды егора вышали. Икара вышораша дехоль альми вихула камы квилоха шивин точка. Кама де итмар. Доходи до яры ара квилоха шивин точка. Вилашава раватый багу атарды икры ира. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Куф, Цади, Алеф, Аи, Ир, Ады, И, Икара, Выхуле, Вейдоч. А Ираши, И, Икар, Гу, Шадам, Яре, Мифне, Адоно, Мишум, Шогора, Вишалит. А Икар, Вашоры, Шельколь, Ауламот. Выхольный Хешав, Каэйн, Лифанав. Страх, который представляет собой суть, эссенцию, то есть суть страха. Это когда человек будет страшиться лика своего господина, Творца. Мишум Шиупа, так как он, потому что он велик и правит, великий и правит. Вот это суть и корень всех миров. Выхольных и все, то есть он, Ашем же, суть тоже, и этот страх также, суть и корень всех миров. Ашем, суть и корень всех миров. Вокольных и шав кэйн, кэйн лифанав. И все считается как ничто перед ним, перед ним, перед его ликом. Моше Катув. Вохольда яры ара кэлоха шивен. Как написано, стих такой есть. И все жители земли, они как ничто перед ним. Кэлоха шивен. Они как будто не считаются вообще. Выясним. Хевцобо тога маком шеникра ира. И пусть он, человек, пусть он дословно поставит свое желание, то есть фиксируется, поставит, установит свое желание на том месте, которое называется страх. И вот это, дорогой читатель, великая задача, великая награда приходит человеку, когда он начинает ощущать вот это место, которое, где есть вот это, которое называется вот этот страх. Оно место в тебе. Все, о чем разговор идет, это страх внутри. Место такое, самое глубокое, самое крайнее, которое есть в нашем ощущении. И вот надо на него опираться. И тогда раскрывается Тора, и тогда раскрывается все то добро, которое Ашем заложил в своем замысле творения. И тогда все идет так, как полагается. И с каждым днем набираешь все больше и больше силы. Следующий абзац. Бьюра дворим. Малам дайну уша, еш гимель офаним, левая колонка, бьюра. Бьюра ташем. Ширак и хад бьюм нехешавлы ира митит. Пояснение слов. Учит нас, что есть три дословно способа. Но мы переведем лучше по-русски, наверное, три вида страха Ашем, страха Творца. Что только одно из, один из них считается истинным страхом. Первое. Шамитьяре миашемит барах, миакадош баруху, вешомер митцватав, кидей шейхью банав. Вие нишмар мионеш гуфо омемоно. Дайну ир а мионашим шебаламазе. Первый страх, что он боится святого, благословен он, и следит, исполняет заповеди. Для того, чтобы жили его сыновья, и чтобы он был защищен от наказания телесного или же материального, финансового. То есть страх наказаний, что в этом мире. Бет. Шемитере гамме онашим шельгейном, что он боится также и наказаний ада. То есть боится того, что может случиться после смерти. Боится будущего, наказаний в будущем мире. Вейло аштаймы айнан ира амитит. Кейном микаем гаира митаам митсваташем. Эламитам туэлэт ацму. Вы немца, ши туэлэт ацму гу ашорыш. Ва ира и анав умысовэвэт. Ми туэлэт ацму. Эла и ай эла. Здесь можно было бы точку поставить в девятой строчке перед последними двумя словами. В эйлу твей, вейлуш, штаем, извиняюсь. И эти два вида страха, они не настоящий страх, не истинный страх. Кейном и каем, ибо он исполняет аспект страха не по причине, за что это заповедь Творца, заповедь Ашем, но по причине туэлэт ацмо, пользы ради себя. Дословно, пользы ради себя. Вы немца, что-то, и получается, что польза ради себя, она, это корень. То есть польза для себя, то есть желание ради, получать ради себя, только ради себя. Ваира, а страх это ветвь в умысовевет и следствие от пользы ради себя. Понятно, что в глубине, в самой глубине, желание ради себя, польза ради себя есть. А это уже одеяние, уже страх Творца из-за того, что это заповедь. Элаира, теперь делаем девятая строчка, последние два слова, начинаем новое предложение. Элаира, ди и кара. Ламехадель бар наш, ламара и богина юра вышалит, и кара швешорыш, вышарша, шорша, дыхоль, альми. Векула камей квелоха шиви. Дайну ши ира ши чия реми, а ша мидбарах мишум ши гу гадоль моше, Мошель Бахоль. Но страх, который суть, истинный страх, это состоит в том, чтобы бояться, чтобы человек страшился его господина, то есть Творца, из-за того, что тот велик и правит. Вот это суть и корень всех миров. И все перед ним, перед Творцом, все перед ним, как ничто, считается как ничто. Как будто как несуществующий. Дайну, то есть, чтобы он страшился святого, благословен он, чтобы он страшился Гашем благословенного, так, из-за того, потому что он велик и правит во всем. Он велик мишум гу гадоль мишум шигу гашореш, шевимену митпаштим коля уламот, вагадлото митраэ Альмасав вегу мошель бахоль мишум шиколя ауламот шебара. Гена эльюним вегена тахтоним нехшавим лифанав келоклум ше эйнам мосифи машигу альмагото гидбарах. Он объясняет нам, почему это так. Он велик, потому что он корень. Ашем велик, потому что он корень, что из него, от него распространяются все миры. И его величие проявляется в его деяниях. И он правит всем. Мишум Шиколь, так как все миры, которые он сотворил, как высшие, так и низшие, считаются пред его ликом клоклум, как будто бы совсем не их нет. Что это значит? Шейнам Осифим Машеву, что они абсолютно ничего не добавляют к сути благословенного. Следующий абзац. Везешо мэр Улешава равати багагу атарди и краира. Это что он говорит? Чтобы человек... Ну, сейчас он вам здесь хорошо объясняет, иначе будет двойное. Я перевожу... Получается, что я перевожу и арамейский, и он затем переводит это еще раз. Немножко добавляет пояснений. Шиясим либо... умаавав беото маком аникра ия. Шиие давук баирато идбарах барацон бахешек амутаим вараой лемитсват лемитсвот амелах. Чтобы человек, и асим либо, дословно, чтобы он положил свое сердце, то есть, чтобы он обратил полное свое внимание и свое страстное желание на то место, которое называется страх. Шиегедавук, чтобы он слился в его страхе, чтобы он слился в его страхе благословенно, с благословенным в своем желании и стремлении, страстном стремлении соответствии гаммота им, которое соответствует и подобает заповедям царя. Следующая страница. Следующая страница. Правая колонка. Нет, извиняюсь. Следующая страница. Текст самого Зогара. От Куф Цади Бет. Баха Раби Шимон Вамар. Вой и эйма, вой и ло эйма, точка. И эйма, индаун хаявин хаех, и фалхун лемарейгон. И ло эйма, и абдун хеврая милада, точка. Батарды ира кадиша шары, Милара ит ира раа делаке ве маке махи умикатрек вейхи рецуа ле алка хаеве. Хаявы. Асулам, правая колонка. От ссылка буквы куф цади бет. Бахараби Шимон вехуле. Вейдочи. Баха Раби Шимон, вэмар. Ой им омер, ой им ломер. Заплакал Раби Шимон и сказал: горе мне, если я расскажу, и горе мне, если я не расскажу. Такое восклицание: горе мне, вой на арамейском или ой на иврите. Им омер, ядуа решаим. Эх, лавод ладуна. Если я расскажу, то злодеи будут знать, как служить их господину. Он нам пояснит, почему, что в этом плохого есть, что злодеи будут знать, как служить Творцу. Вы им ломер и абдуах ахаверим это два раза. А если я не расскажу, то есть он хочет рассказать секрет, и он, с одной стороны, он хочет рассказать, а с другой стороны он плачет, потому что он, ему надо рассказать, а с другой стороны он не хочет рассказать из-за злодеев. А говорит, а если я не расскажу, то пропадет, то это слово, то есть этот секрет пропадет от моих хаверим. По духу, близких по духу. Вот это может быть хороший перевод. Близкие, хаверим, близкие по духу. Понятно? Не товарищи. Это советское слово, которое имеет очень такой едкий вкус, запах и вкус. А говорим близкие по духу. Ки бамаком шегаира кдуша шура еш книгда лимата. Ир араа шимака веголемет умастина вегирецуа легакот это решаим. Послушай внимательно, что он нам говорит. Ибо в месте, где, в том месте, где святая, в том месте, где святой страх покоится, там есть против него, то есть противолежит ему внизу злой страх, который бьет, уничтожает и обвиняет. И это ремень, чтобы бить злодеев. Дайну. Лаанишам аль авонатэйн. То есть, для того, чтобы наказать их за их грехи. Валькен ира Валькен ира ира милыгалот кидай шило яд угары шаим эх лагипатер мин гаоныш кеонашим гу тагаратам. Посмотри внимательно, о чем говорит. И поэтому он боялся, Раби Шимон, боялся раскрыть этот секрет, который мы сейчас услышим. Чтобы не знали его злодеи, чтобы не знали злодеи, как избежать наказания. Почему? Они должны получить наказание и его, как сказать, испытать. Ки онашим, ибо наказания, они их очищение. Для них это очищение. Это их очищение. Следующий абзац. Бьюра дворим. Ромес базе шейно яхоле галот бамакома зе дворав бамилуам. Ипней шемитьяре шло легазик это решаим. Очень внимательно надо слушать. Ибо для этого надо иметь уши уже, чтобы это слышать. То есть надо полностью положиться на зогар и удалить из себя все свое всезнайство или все, что я где-то учил, и что я еще что-то учил. А полностью просто раскрыться этому. Бьюра дворим, пояснение слов. Он этим самым дает скрытое указание. Шейно яхоль, что он не может раскрыть в этом месте его слова в полной мере. Из-за того, что он боится не принести, боится принести увечье. Злодеям. Вгу. Кибал и галот кан эйх лагидабек баэца хаим. Влолинго леолам баэлана демавта. Шезе и кашер рак леотам шеквартикну пхинат эцадат втовара. И это потому, что и это вгу. И это состоит, и это потому, что он собирается здесь, он собрался здесь раскрыть секрет, как слиться с древом жизни. И не дотрагиваться никогда больше, добавляю я больше, просто никогда не дотрагиваться к древу смерти. Дословно в древо смерти. Что это будет пригодным только для тех, это подобает, подобает только тем, кто уже исправил аспект древа знания добра и зла. А валер ишаим, шоот лотик нуэта хэтшерэца да товара сур лагэм лидазы, кэгэм црихим ламоль никодэм бахоля гаавадот адшитак нуэта хэта эца да. А мы скажем, что мы тоже еще, возможно, не исправили наше древо знания добра и зла. Неважно, мы заняты этим. Мы заняты изучением древа жизни. Как к нему надо приклеиться, слиться с ним. И как нам избежать дотрагивания к древу добра и зла? Таким образом, мы на пути к, собственно говоря, кто уже занят духовной, индивидуальной духовной работой по очищению себя от нечистых устремлений, желаний и действий, и строительству нового духовного парсуфа, строения внутри себя, своего древа жизни, то мы, собственно говоря, то тому человеку, как и вот, ему уже, он уже готов к тому, чтобы услышать вот этот секрет, который собирается здесь раскрыть Раби Шимон. Поэтому каждому из вас уже как бы позволено, дозволено услышать этот секрет. Ибо ты этот секрет просто не просто возьмешь и используешь его как-то не по назначению, а будешь стараться применить его так, чтобы это было конструктивно и привело тебя к твоей цели, определяемой целью, общей целью творения. А валь решаим ше от лотик, ну это хэтэ цада то вара. Но злодеи, которые еще не исправили в себе, себе добавляю, не исправили грех древа знания добра и зла, асур лахэм лидазэ, запрещено им это знать. Лем цвихим, почему? Ибо они обязаны вкалывать, прилагать громадные усилия прежде, то есть, ибо они должны сначала прикладывать громадные усилия, то есть вкалывать во всех работах, во всех духовных работах, дословно он говорит, во множественном числе. Адши и так, ну, пока они не исправят грех древа знания, в этим ца. Казе гамба катув. Пен ишлах ядо валаках гамба яцахаги вахаль вахай леулам. И это ты найдешь также и в стихе, в Брешит. Да, в начале, когда согрешил Адам, и Ашем сказал, надо его изгнать из рая. Почему? Пен ишлах ядо, а то как бы он ни протянул свою руку и взял бы также из древа жизни и поел, и съел бы это, и жил бы вечно. Что же в этом плохого? Смотри внимательно. Шахар, шехата, адам, баэцадат. Гореш Миганейден, Михашаш, Шима и Дабек Баецахаим выехелула. Вы немца Гапагамши Аса Баецадат, Иш Арлеулам Блитикум. И вот потрясающе, почему же он остался, почему же его выгнали из рая. И нигде так нельзя найти это, а только в Зохаре. И вот все, почему же он его выгнал, почему же он был такой жестокий, не дай Бог, святой благословен он, что он за это прегрешение он взял и выгнал, изгнал Адама и его спутницу из рая. Почему же он не пожалел его, и он мог бы все-таки исправиться и остаться в раю. И вот здесь он нам и говорит в одном предложении. Смотри, что после того, как Адам согрешил в древе знания, смотри внимательно, что он говорит, Адам, а не Хава, видишь, да? Потому что всегда мужчина грешит. Слушай внимательно, что я говорю тебе. Всегда мужчина грешит, потому что женщина, она может соблазнять мужчину. И даже это прекрасно, что это такой вот соблазнитель рядом всегда есть с человеком, с мужчиной. Она, соблазняя его, она ему как бы дает ему альтернативу. Это даже свыше дается так, что мужчине дается как бы альтернатива. Поддаться на это, на соблазн женщины, да, желание получить, я не говорю это так, это все у нас, всех у нас и у женщин, и у мужчин одно и то же желание получить. И все мы неисправленные в разной степени. Но просто как бы, ну, как бы некая, просто некую аналогию в двух телах. Мы всегда рассматриваем все в одном теле. У нас мужская и женская часть. То есть можно сказать, что женская часть в человеке соблазняет его мужскую часть. Но я просто говорю для слова, для, чтобы там было просто для эффекта, чтобы мы ощутили это все. Так вот, даже если в нашем мире женщина соблазняет мужчину, то он, если он даже он поддался, то он виноват. Если он дал себя соблазнить, то он виноват, а не она. А не так, как Адам сказал, она вот та вот женщина, которую ты мне дал, так он сказал Творцу. Она меня соблазнила, она мне дала поесть от древа жизни. От древа познания добра и зла. То есть она виновата. Нет, ты виноват. И в нашем мире так же. Смотри везде, как женщины себя красиво и одевают, стараются красить губы, накрашиваются, прически делают, одежду и все другое, все другие вещи. А мужчина должен знать во всем меру и не должен соблазняться. Поэтому мы видим здесь, смотри внимательно, не обвинять женщину в этом, в том, что она тебя соблазнила или она виновата. А всегда мужчина виноват. Он должен оставаться мужчиной. Еще говорит, в Торе говорится, еще мудрецы Торы еще говорили, наши отцы учили, в том месте, где нет мужчины, где нет мужчин, будь мужчиной. Понятно? Там, где нет мужика, будь мужиком. Очень важно работать над этим. То же самое, конечно, главным образом, мы все в одном человеке. Поэтому, если твоя женская половина, что в тебе, поэтому называется женская половина, если женская половина твоего существа, твоей внутренности, твоего внутреннего «я», если она соблазняет тебя, то твоя мужская должна сдерживать. И вот этим самым у тебя получится твоя сила воли делать добро будет с каждым днем сильнее. Ибо изучение кабалы, лурианской кабалы, индивидуальной лурианской кабалы приводит к тому, подразумевает собой, и приводит к тому, что человек с каждым днем становится все сильнее, все более получает все большую, больше и большую власть над собой, над своими всеми, над своими желаниями, устремлениями, природными влечениями и так далее. Шахар, что после того, как Адам согрешил в древе, древом, можно сказать, древом знания, Гореш, он был изгнан из Ган-Эйдена, из рая. Михашаш из-за опасения Шема и Дабек, что он мог, что может быть он, что он может, возможно бы, что он может быть дотронулся бы, то есть прилепился, как он говорит, и Дабек, что он может быть прилепился бы к древу жизни, то есть прилег бы, как бы сказать, примкнул бы, что он примкнул бы к древу жизни и жил бы вечно. И получается, что тот ущерб, который он нанес грехом древа знания, остался бы навсегда без исправления. Вот это. По этой причине так же самое, и это и относится также и к, в данном случае, что если бы, если услышат злодеи вот этот секрет, который я расскажу, то они будут знать, как служить Творцу, будут знать, как, тут же будут знать, как получить от него все, сам, все добро, и без того, чтобы они исправили себя, без того, чтобы они прошли через и страдания по очищению от своих уже сделанных грехов. Улафихах, левая колонка, бегдей шилой, абад, мях, самяца, диким, азохим, лейда, двар, зе, гила, адавар, бадерах, ремес. И поэтому, для того, чтобы не было потеряно от праведников, которые удостоились знать это слово, то есть этот секрет, раскрыл он этот секрет сокрытым образом, то есть намеком, бадерах ремес, то есть намеком. То есть дал как бы скрытое указание, как раскрытие этого секрета.